и на ваши вопросы ответить. Ну, наверное, я закончу, потому что я вот заговорился, я могу, так сказать, до утра вам рассказывать. Есть столько информации, что года не хватит, если вот так сидеть и рассказывать все. Завтра на практике, если у вас есть вопросы, я буду рассказывать еще, потому что времени мало.